но я не в силах прикоснуться к еде. И когда чужие уходят, начинаю бессвязно рассказывать маме все, что я таил от нее. Ты не знаешь, даю тебе честное слово, это не я, это Тюнтин, да еще Милетий, да царь, Финтимонти говорит, ты послушай. Мама молча глядит на меня с какой-то странной и тихой улыбкой. По всему видно, что она ни о чем не догадывается. Ей и в голову не может прийти, что я обманывал ее и вчера, и сегодня, что те деньги, которые она платила за мое обучение в гимназии, и за тетради, и за книги, и за ранец с мохнатой покрышкой, и за круглый пенал, и за гимназический мундир с такими блестящими пуговицами, что все эти деньги, добытые тяжелым трудом, пропали без пользы, страчены зря, все равно, что брошены в огонь. Мама, я должен сказать тебе, Шестиглазый вчера или нет, третьего дня, впрочем, нет, вчера. Мама продолжает молчать и вдруг произносит бесстрастно. Знаю, давно уже знаю. «Знаешь? Сердце у меня обрывается. Со вчерашнего дня, с утра. Вчера утром пришла из гимназии бумага, рано утром, в субботу, при дяде Фоме. Значит, напрасно я убегал от нее, напрасно притворялся, будто ничего не случилось. Как раз в то время, когда я сидел в своем классе и прятался за спиной Блохина, она уже знала, что произошла катастрофа. Но ни слова не сказала ни дяде Фоме, ни Марусе, и теперь так спокойно достает из-за припечка аккуратно сложенную большую бумагу и подает ее мне. Бумага плотная, глянцевитая, белая, и на ней написано красивейшим почерком. Педагогический совет 5-й гимназии такого-то города извещает вас, милостивая государыня, что по постановлению совета от такого-то числа сын ваш такой-то исключен из 5-го класса означенной гимназии за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся. Благоволите пожаловать такого-то числа в канцелярию гимназии для получения документов вашего уволенного сына такого-то. Примите, милостивая государыня, уверение в совершенном почтении и преданности. Директор А. Бургмейстер. Эта бумага для мамы и для меня — смертный приговор. А мама, это так странно, спокойно. Не называет меня ни бродягой, ни ловерем, как любит называть меня Маруся. Хоть бы крикнула или заплакала. В ее оцепенении есть что-то пугающее. Я хватаю ее холодные, точно мертвые руки и повторяю с отчаянием. «Ну не надо, ну пожалуйста, ну будь так добра, Финтимонти объяснил мне сегодня». И я рассказываю ей все, что говорил мне сейчас под луной на улице Иван Митрофанович. Потом рассказываю ей о сестрицах Рикке, о Зюзе Козельском, после чего мы оба затихаем и долго сидим на большом кухонном топчине. Лампочка начинает чадить и мало-помалу гаснет. От этого становится как будто светлее, всю кухню заливает лунный свет. Мама взволнованным голосом, какого я никогда у нее не слыхал, рассказывает мне о себе, о своей жизни, о моем отце, который покинул ее в Петербурге вскоре после того, как я появился на свет, и, наконец, умолкает. Я только теперь замечаю, что все лицо мое мокро от слез, но мне становится так хорошо, словно в мире никогда не бывало ни Милетия, ни Шестиглазого, ни Прошки, ни попечителя Люстиха. Я кладу голову маме на колени и, тихо гладя ее руки, засыпаю. Глава 17. Понедельник. В понедельник я сплю до полудня и просыпаюсь с таким аппетитом, какого у меня никогда не бывало, с жадностью набрасываясь на еду. Съедаю и большущий, осыпанный маком калач, и оставшуюся с вечера миску борща, и выпиваю такое количество чаю, что Маруся морщится и произносит брезгливо. «Ты какой-то ненормальный, ей-богу!»